Добрый день, уважаемые зрители! В эфире программа «Безопасно» с Артемом Драбкиным на канале «Тактик Медиа». Сегодня у нас в гостях Юрий Евич, кандидат медицинских наук, участник боевых действий на Донбассе и других горячих точках. Помимо медицины, он имеет 5 воинских учетных специальностей. Он является автором ряда исследований и создателем авторских курсов по тактической медицине. И сегодня мы с ним будем разговаривать о выживании и безопасности в условиях современных локальных конфликтов. Юрий, добрый день. Мое почтение, уважаемый Артем. Расскажи немножко о себе, представься зрителям, да, и, так сказать, чтобы мы понимали, что та тема, которую мы затрагиваем, это та тема, которую ты действительно владеешь, и тебе приходилось с этим сталкиваться. Я прежде всего должен поблагодарить вас, дорогой Артем, что вы пригласили нас в студию. Далее, хотел бы сказать, что ваши книги о Великой Отечественной являются в определенной степени эталоном того, какие должны быть мемуары. Я, когда еще не участвовал в боевых действиях, их читал и в чем-то равнялся на их героев. Так что в том, что я все бросил, поехал участвовать в одно, второе место, это и ваша заслуга, благослови вас Бог. На самом деле. Спасибо. По поводу о себе. И вы так исчерпывающе меня представили, что я добавлять слишком много не буду, однако несколько слов все же должен дополнить. А именно, как только начинаешь объяснять современным людям о том, как оно на самом деле на театре военных действий, от чего гибнут десятки, сотни тысяч людей, миллионы становятся беженцами и дальше, всегда набегут то ли альтернативно обученные, то ли специально оплачиваемые люди, которые начинают кричать: да он доктор, да он где-то там в тылу сидел, да что он может знать о войне? И находится всегда толпа людей, которые да. То есть, рассказывая о себе, я прежде всего объясняю людям уровень своей компетенции. Если я о чем-то говорю, пишу, обучаю, то я это видел своими глазами и прошло это через мои руки. Итак, сразу, чтобы не было недопонимания. При всем моем уважении к докторам, которые выполняют задачи глубоко в тылу в госпитале, моя специализация совсем другая. У меня тактическая медицина. То есть, я работаю непосредственно на поле боя, работаю с нашей мотопехотой, работаю с нашими штурмовыми подразделениями, работаю с ребятами, в том числе на бронетехнике, и, соответственно, имею представление, как оно происходит в ходе современных боевых действий, самое непосредственное. В отличие от очень большого количества экспертов сейчас, которые пишут книги, ведут передачи, но абсолютно не представляют, о чем говорят, да это их как-то особо и не беспокоит. Но все-таки мы сегодня основными сфокусируемся на том, что делает гражданский человек в ситуации боевых действий. Да, мы не будем говорить о том, как воюют, все-таки у них все-таки есть там обеспечение свое, да, у, так скажем, боевых групп, и они как бы находятся в структуре некой, да. А война для гражданского человека – это полный разрыв всей структуры, и государственной, и на локальном уровне, то есть и снабжение, все рушится. И вот вы, что, собственно, мы будем говорить о том, а что, собственно, делать в этой ситуации и как себя вести? Ну и, наверное, начнем с того, что вообще хотят люди выжить или не очень? Хороший вопрос. Во-первых, я хотел бы сказать, что проблемы гражданского населения очень мне знакомы. В методичках, которые я пишу, целый ряд глав посвящен работе с гражданским населением. Начинаются слова так. Гражданское население – это главная проблема тактического медика. И дальше объясняю, что когда начинаются боевые действия, как вы совершенно верно сказали, гражданская инфраструктура рухнула, гражданские врачи или разъехались, или оставшиеся не успевают, не справляются. Соответственно, все эти проблемы падают на медиков военных, и нам их проблемы гражданских весьма хорошо известны. Теперь по поводу, хотят ли люди выжить. Вот тут наблюдается очень интересный феномен. На современном этапе развития человечества потребность в безопасности и выживании стала колоссальной. Связано это с простым очевидным фактом, что люди видят, выживание и безопасность все больше становятся проблемой лично отдельно взятых людей. Если во времена Советского Союза существовала огромнейшая комплексная система защиты общества, то сейчас может дойти до такой ситуации, вот как недавно известный случай, когда непосредственно возле самого охраняемого главного здания в Москве, Лубянки, полчаса боевик стрелял и не могли его обезвредить. Соответственно, по этому поводу народ мне обрушил ряд писем. Главный вопрос был, это если вдруг что-нибудь начнется, если такая защита, оборона в самом центре Москвы, в таком здании, то чего ждать мирному населению? Ну и говоря совсем кратко, у людей перед глазами пример стран, которые вчера еще были цветущие. Это та же самая Сирия, один из самых цветущих уголков Ближнего Востока, был вполне светский, вовсе не дикий ваххабитский до недавнего времени. Это та же самая Украина, куда люди ездили к родственникам. И они видят, что происходит в этих регионах сейчас. Соответственно, напряжение в народных массах растет, и потребность выжить у людей все увеличивается, а как это делать, они не знают. Если в советское время существовало большое количество курсов ДОСААФ, те же самые, и существовала система допризывной подготовки, потом постпризывной, присутствовало понимание, что случись что-то, будет государство действовать как единый механизм, сейчас у людей с этим огромные вопросы. ДОСААФ еле дышит. Какие-то отдельные курсы, на которых можно чему-то научиться, они к государству, как правило, не имеют никакого отношения. То есть государство в значительной степени самоустранилось от заполнения этой ниши. Мы говорим о информационной нише. Мы говорим, подготовка. Мы говорим о всем в комплексе. То есть государство по телевизору постоянно показывает. Вот на Донбассе убивают русских людей. День убивают, месяц, уже 6 лет убивают. Люди думают, если завтра начнут минометом так же стрелять по моему кварталу, что, по телевизору покажут, скажут, обстреливают Бутово. Ну, в принципе, как бы еще вчера казалось, что это дикость, сегодня уже вполне нормально. Ну, покажут по телевизору, скажут, убили двух мирных жителей. Этим ограничатся. То есть информационное нагнетание обстановки. Там теракт, там взрыв, там кого-то убили. На Донбассе уже 6 лет безнаказанно убивают русских. Нагнетание информационной обстановки есть. Каких-то конкретных алгоритмов, которые бы говорило государство, вот, есть система подготовки, дорогие граждане, идите туда, обучайтесь, как в ряде стран, та же Швейцария. Гражданин прошел подготовку, у него дома хранится оружие, у него четкое предписание, если придут террористы, куда бежать, занимать участок. Это, кстати, очень важная тема. Я хочу сказать сейчас, пока вот не забыл, что вы вот сказали, нас интересует выживание гражданского населения в первую очередь, а не воюющих. Так вот, у меня для гражданского населения крайне грустные новости. В ходе современных боевых действий первоочередной целью рассматривают именно гражданское население. Читал я американские наставления по гибридным войнам, расчетные потери гражданского населения должны составить до 90%. То есть, используйте свой шанс выжить, вступайте в ряды вооруженных сил или ополчения, когда начнется. То есть, мы говорим о том, что в принципе, выжить в боевых частях шанс больше, чем у гражданского населения. Это парадоксально. Обычно я об этом говорю в конце лекции, но раз уж мы затронули момент, я должен сказать вот просто по существу, дорогие слушатели. Когда вы будете слушать какие-то лекции по выживанию от людей, которые никогда не были в боевых действиях, они вам обязательно расскажут кучу всякой чуши, не имеющей ничего общего с реальностью. Я вот сейчас вам расскажу, как оно есть в реале. Имеется мой родной город Горловка, например, окраина ее Зайцево. Противник постоянно ее обстреливает минометами и всем, чем может, потому что находится близко. Как только начали какой-то район кошмарить артиллерией, первое, что бывает, там, естественно, перестают работать магазины. То есть буханку хлеба ты не купишь, тебе нужно пешком в город. Пешком, потому что общественный транспорт, естественно, туда не ходит. Если даже у тебя есть машина, бензин на вес золота. И второй момент. Ты раз проедешь на машине, два. На третий раз противник решит, что это ездит ополчение или еще кто-то, и тебя отоварят ПТУРом. То есть пешком в город туда-обратно 8 километров, туда 8 обратно, 16 в день, уже как бы немало будет для любого человека. На следующий момент, на что ты купишь хлеб, зарплат-то нет. Следующий момент. Если тебе станет плохо с сердцем, само собой, ни аптеки, ни какие-то медпункты уже там не работают. Далее. В аптеку в город то же самое пешком. Если сердчишко прихватило, ты и не дойдешь за лекарством. Далее. Нет газа, нет света, нет воды. Постоянные обстрелы. Ты не знаешь, откуда что прилетит. И так уже несколько лет. Я беседую со своими соучениками по школе. Они перечисляли, кто умер. Ну, как бы относительно не старые люди. 40 с небольшим, мои сверстники. Перемерло очень много, потому что от такой жизни население вымирает. Это сценарий геноцида, скажем, по-донбасски. Если сценарий геноцида по-сирийски, то там еще все проще. Вот заходят боевики в населенный пункт. Я понимаю, что, опять же, наверное, очень многих огорчу из слушателей, но вы слушайте, потому что если кто-то думает, что отношение к сирийцам одно, отношение к русским другое, к русским отношение будет хуже, когда к нам оккупанты придут. Так вот, когда в Сирии боевики заходят в населенный пункт, если наши войска, я имею в виду, конечно, сирийские правительственные войска, сразу начинают духов оттуда выбивать, и то они делают так называемую красную ковровую дорожку. Сгоняют мирное население на околицу, связывают, кладут на дорогу, которая ведет в населенный пункт, и трактором либо танком давят в фарш. А на стене написано по-русски: «Сегодня Сирия, завтра Россия». Это по поводу того, что мирное население, его конфликт не касается. А вот если время у них есть, тогда немножко по-другому. А именно, они имеют списки лояльных к власти, они сгоняют население на главную площадь и заставляют жителей населенного пункта самим убить тех, кто сочувствует власти, а также семьи их поубивать. И в итоге население себя начинает отождествлять с боевиками. Когда приходят правительственные силы, население бежит из населенного пункта, резонно опасаясь вопросов: а как вы себя вели? Вот в двух словах на тему того, каковы сейчас в нынешних условиях разработаны такие технологии, которые напрочь исключают нейтральную позицию, что типа пусть они воюют, меня это не касается. Сейчас вариантов ровно два. Или ты будешь защищать свою землю от агрессоров, оккупантов, бандитов, террористов, или тебя с семьей убьют, ну или третий вариант, ты сам станешь террористом. Вот пример. Ну вот если говорить, по сети гуляет такая история про выживание в боснийском, по-моему, конфликте, когда человек описывает, что нужно там, что нужно для этого выживания, и как можно защитить свой дом, и, так сказать, взять и выжить в одиночку. Что скажешь по этому поводу? Ну, я по этому поводу могу сказать следующее. Во-первых, он там постоянно упоминает, что и он, и соседи его разные выживали группами клановыми, родовыми. У всех было вооружение, вплоть до тяжелого гранатомета, гранат. В то время, когда они не занимались обороной своего дома, они прочесывали окрестности. Он подробно не пишет, но явно они не цветы там высаживали, а находили, кого можно загасить, чтобы что-то отобрать. То есть, во-первых, выживание в одиночку, у него там один случай, по-моему, описан, я точно не помню, по-моему, один случай, когда их вдвоем зажала более многочисленная группа боевиков соседских, пришла, и они где-то там в подвале сидели, отсиживались. Все остальное время он постоянно подчеркивает, что нормальная защита тебя – это когда вокруг тебя коллектив твоих родственников, все хорошо вооружены, все хорошо обучены. Это первый момент. Второй момент, очень важный. Я эту тему многократно разжевывал везде, просто разные люди-выживальщики, понимаете, когда ты столько лет читал, что случись чего, я выживу сам, когда ты столько денег потратил на покупку себе какого-то ружья с оптикой, такое все, когда начинают это все развенчивать немножко, это очень больно, поэтому люди предпочитают зажмуриться. Я приводил пример выживальщика из Аргентины. Он говорит, те, кто собираются залечь у себя на крыше с ружьем и отстреливать всех на дальних подходах, повзрослейте наконец. Не добавить, не убавить. Отдельные по этому поводу товарищи-выживальщики мне вот сразу, вот, но он же там один выживал, хорошо, он не с ружьем, он с пистолетом ходил. Ребят, ситуация в Аргентине, экономический кризис, организованный МВФ, очень особенная. Почему? Потому что это было, дай бог памяти, лет 25, по-моему, я как раз закончил институт, начиналось все. С тех пор решили, что гораздо целесообразнее для захвата экономики страны использовать там старые добрые военные способы. То есть, я к чему веду? У них в Аргентине был настоящий хаос, в которых все действовали против всех какое-то время. И да, с пистолетом можно было ходить на работу, как бы это увеличило твои шансы, что тебя не похитят. Если мы рассмотрим все последующие конфликты, Югославия, Донбасс, та же самая Ливия, то везде происходит ровно одно и то же. Я, опять же, в плане... Были у меня лекции на канале «Сталинград», были лекции в клубе «Партизан. Выживание в условиях социальной нестабильности». Кто не слушал, настоятельно рекомендую. Потратите несколько часов, получите чисто практические советы, что делать и на что ориентироваться. Так вот, мысль моя очень простая. Я скажу просто кратко. Ребят, вот на Донбассе я не видел за все время, сколько там было, был я год. И уверяю вас, вы сейчас тоже не увидите. Никакого такого места, чтобы, знаете, дом или даже населенный пункт, над ним флаг. Выживальщики, территория свободная от всех. И туда ни ВСУ, ни наши войска ДНР, ЛНР, ни ногой. Потому что там суровые выживальщики с дробовиками. В Сирии можно целый день ехать на машине, видеть населенные пункты в обе стороны, недавно цветущие, полностью заброшенные, там ни одного человека. И если ты от дороги отъедешь, тем более, ни одного человека ты не найдешь. Все куда-то делись. Я нигде не видел, чтобы какой-то дом, где спокойно сидят суровые бородатые выживальщики с девизом «Мы вышли в стороне от всех», которые всех пересидели. Я понимаю, может быть, это дико, однако есть отдельные товарищи, специалисты по выживанию, которые в интернете критикуют мои выступления. Вот почему Евич сразу говорит об участниках конфликта? Мы не участники, мы просто выживальщики. Вот воюют на территории, где мы находимся, а мы в стороне. В стороне это как? В другом измерении? Или на воздушном шаре над полем боя? Так даже воздушный шар собьют. Я о том, что у людей присутствует потрясающее впечатление, что вот он себе построил бомбоубежище, запас, огромное количество боеприпасов, взрывчатки, и тут приходят вооруженные люди любой стороны на эту территорию. Он говорит, я вас к себе не пущу, я выживальщик. Я по этому поводу, да, я понимаю, вам смешно, дорогой мой, мне тоже. Однако, столько сотен людей потом, кто-то напишет, что типа, мы вот выживальщики, они, да-да-да, мы выживальщики, мы ни во что не вмешиваемся. Я чисто для интереса, думаю, может, я что-то не понимаю, сбросил свои мемуары участнику боевых действий, офицеру спецподразделения сейчас в отставке, который находится сейчас, он уже в отставке, вот он воевал в Чечне. Я сейчас не буду тратить ваше время, потом, может, даже аудиозапись брошу. Он говорит, мы пришли в населенный пункт, а там какие-то выживальщики. Если они будут вести себя очень тихо, мы никого не убьем. Они будут рыть нам траншеи, готовить еду. А вот если мы найдем у них оружие и боеприпасы, тогда у них перспективы как-то помрачнее будут. Что значит такое, говорит, территорию мы занимаем, а там какое-то незаконное вооруженное формирование, которое называется себя выживальщиками и никому не подчиняется. То есть, в данном случае текст очень простой. Ребята, во-первых, почему сейчас решили, что войны проще для сноса населения? Аргентинский сценарий, когда кризис, все против всех, он больно неуправляемый, хаос. Когда какую-то страну захватывают, хаос не нужен. Нужно быстро очистить территорию от населения, отжать себе природные ресурсы, перераспределить их. И, в общем, все. Да, с населением разобраться, которое отжали, я сейчас расскажу, это будет отдельная грустная тема, я опять слушателей огорчу, боюсь. Так вот, когда ты собираешься очищать территорию, хаос там, где все с пистолетами, никто никому не подчиняется, вот нафиг тебе не нужен. Тебе нужно создание 2-3 вооруженных сил, одну из них ты контролируешь, остальные, ну, как-то в какую-то меру сил противостоят тебе, либо союзничают, и ты с ними сколько можешь территорию отжимаешь. Соответственно, при таком сценарии работы никакие отдельно взятые люди, которые думают, что они отсидятся, шансов не имеют вообще никаких. Ну, то есть, если он будет вести себя очень тихо, я сказал, у него отберут все запасы и разрешат рыть окопы атакующим, если, ну, или обороняющейся стороне, если он будет вести себя очень тихо. Соответственно, важным моментом является то, что если он физически из себя хоть что-то представляет, то ему, помимо того, что заставят рыть окопы, очень скоро скажут: «Поздравляем тебя, хлопец, ты мобилизован», и пошлют на самое опасное место. Так было на Донбассе. Кто не захотел воевать, защищая Донбасс от укров, внезапно получили повестки, иногда даже явочным порядком, и пошли воевать уже против местного населения на их стороне. Так точно было в Сирии. Там тебя просто посадят в машину, прикуют со взрывчаткой и укажут цель, куда тебе надо доехать. То есть идея выжить на территории, где идут боевые действия, не являясь участником одной из сторон, она в значительной степени навеяна, ну, скажем, вражеским влиянием, которое заинтересовано в чем? В том, чтобы население не сопротивлялось, не самоорганизовывалось. Ну, скажем, вот во время войны это все-таки довольно большая часть, процент населения именно таки отсиживался, и в принципе, когда боевые действия прокатывались по территории, оно потом начинало жить обычно. Имеется в виду у нас Великое Отечество. Великое Отечество, да. По поводу Великой Отечественной. Очень важная тема и очень грустная. Во-первых, тогда была такая проблема. Немцы не знали еще, с каким масштабом трудностей они столкнутся на оккупированной территории. Я по роду деятельности своей, ну, помимо всяких других вузов, подробно изучаю партизанскую деятельность, антипартизанскую, прохожу соответствующую подготовку у хороших людей, потому что, как на Донбассе, сталкиваешься с ситуацией, что нужно работать в этих условиях. Так вот, первое, немцы не знали всех масштабов, с которыми они столкнутся, сопротивление, недовольство населения. И второе, территория, которую они сразу отхватили, была слишком большая, у них не хватало сил, чтобы всю контролировать. Но где условия позволяли им контролировать, например, на Украине. Там лесов почти нет, города и степи. Они довольно быстро раздолбали партизанское движение. И важный момент следующий. Мы до сих пор спотыкаемся в цифрах, то ли 20 миллионов погибло, то ли 27. Но официальные цифры, что военных убито где-то 8-10 миллионов, все остальное мирное население. Это тогда, заметим, в тех условиях. В нынешних условиях население... Ребят, вот поймите, тогда население было нужно почему? Очень много людей нужно было для того, чтобы поддерживать инфраструктуру, чинить мосты, дороги, поставлять продукты питания. Сейчас агрессору возьмем, ну, тех же, например, американцев в Ливии. Имеются нефтяные вышки, на которых можно работать, даже своих американских специалистов завести, еще и своим людям дать зарплату. Имеется нефтепровод, который охраняют ЧВК. И имеются корабли, которые с нефтепровода качают нефть. Все, вся остальная страна, все остальное население может друг друга съесть, в буквальном смысле слова. Это волновать их не будет, лишь бы никто не лез к этому. Кто полезет, будут безжалостно уничтожены. Сценарий относительно нашей территории чуть отличается, но очень похож. Газопроводы, трубопроводы, нефтяные месторождения, может быть, несколько комбинатов, на которых делают там алюминий, ядерное оружие еще. Когда, дай бог памяти, эта старушка железная, Тэтчер, сказала, что в России экономически оправдано проживание 15 миллионов человек, многие возмущались, многие шутили, а шутить нечего. Они серьезно рассчитывают уничтожить нас именно до такой степени. И, кстати, если вы обратите внимание на цифры, умеете считать цифры, за ними очень многое. 15 миллионов – это ровно 10%. Мне кажется, это интересным образом совпадает с методичкой американской, что 90% населения РФ подлежит уничтожению при захвате территории. Я понимаю, что для многих это очень огорчительно. Взяли кредиты себе, ездим на дорогих машинах, смотрим в плазму и надеемся, что можно будет пить пиво вечно. Вот пример целого ряда государств показывает, что это до определенного момента. Хорошо, скажи мне, вот понятно, что мужское население, в принципе, должно понимать, что в случае чего надо просто быстро бежать на призывной пункт. Это мы, в общем, мне кажется, донесли. Ну, а вот есть же женщины и дети, которые в любом случае не могут носить оружие, да? Ну, то есть, скажем так, из них большая часть не может носить оружие. Что им делать в этой ситуации? По поводу женщин и детей у меня... Стариков. Да. Да, по поводу стариков вот в меньшей степени сейчас будет, а по поводу женщин и детей у меня очередная грустная новость для наших слушателей. Я еще не переборщил? Не-не-не, ну что видите ты? Ли, я просто эту тему давно практически прохожу, а когда приезжаю, беседую со специалистами, я еще и не все говорю. Так вот, очень кратко, если. Меня все время интересовал вопрос, с чем связано то, что такая добрая Европа так массово принимает к себе беженцев, вот, причем именно с Ближнего Востока, с каких-то там с Африки, пускай там хоть сидят, друг друга нет. Оказался интересный феномен. По генотипу жители Ближнего Востока, в частности Сирии, довольно близки к европейцам. Вывод. Пересадка донорских органов вызывает намного меньше отторжения и других проблем иммунных, чем если каких-то с Африки завести жителей. Да. Так вот, очень просто все. Мне вот недавно сообщили, подробностей не буду, но если кратко. Только в одной стране буквально за год порядка 10 тысяч беженцев детского возраста, которых вывезли из Сирии, куда-то делись, и никто не знает куда. То есть, и те, кто рассчитывают, что случись война, я с семьей убегу в Европу, вот я вас обрадую. Вас, скорее всего, там насильственно мобилизуют и в составе зондеркоманд пушечным мясом пошлют воевать сюда в составе НАТО. Ну, а по генотипу женщины, дети европейские подходят для пересадки органов еще больше, чем сирийские. В данном случае я говорю, что вот хорошо, если те, у нас случился конфликт, и, так сказать, понятно, мужчины ушли на это самое. А как вот в этой ситуации, в ситуации конфликта, так сказать, выжить женщинам и детям? Да? Ну, или тем, кто не может призваться по каким-то медицинским параметрам, еще что нужно делать? Хороший вопрос, комплексный. Значит, движемся по порядку. Прежде всего, важнейшим моментом выживания, я всегда это повторял, являются знания, с которыми у нас проблема. И знаний, когда начинаются боевые действия, любые, важнейшим является оказание первой помощи. Тоже никто не знает. Даже если человек прошел курсы первой помощи, там делается акцент «подавився, утопився». Естественно, осколочные, пулевые ранения, контузию на курсах первой помощи гражданских не рассматривает никто. Соответственно, как только у человека есть знания по оказанию первой помощи, он резко повышает выживаемость свою, он повышает выживаемость своих близких, которые окружают его, и поскольку он оказывает помощь им, и он повышает выживаемость косвенным образом свою и всех остальных близких своих, потому что как кого-то вокруг зацепит, все бегут за помощью к нему, соответственно, оказывают помощь ему и продуктами, и заботой, то есть, в общем-то, наличие знаний по первой помощи кардинально повышает выживаемость человека в условиях кризиса. Второй момент. Многие ошибочно вкладывают деньги в покупку недвижимости в других регионах в расчете. Вот начнись война, я туда уеду. Можно же в лес там куда-нибудь? Да, да. У нас же в тайге, много. Да, да, да, у нас тайги много. Я эту тему думал сейчас не трогать, но раз вы спросили, скажу. По поводу тайги. Вот на самом деле, первый момент. Если вы планируете уехать в какой-то населенный пункт, где вы никогда не жили, а начнись война, вы туда перебежали, то не забывайте, в этом населенном пункте вы чужаки, и как минимум придет вражеская зондеркоманда, в качестве подозрительных первым делом укажут на приехавших из большого города. Далее, вы носители, естественно, большого количества ресурсов, раз хватило денег дом купить, то у местных могут возникнуть при нестабильности власти, первым, если вопросы возникнут у местных, они возникнут не друг к другу, а к вам. И следующий момент, как бы вишенка на торте. Вы вообще уверены, что вот населенный пункт, где вы купите недвижимость, он будет более безопасным, чем то место, где вы живете? У меня есть ярчайший пример. Я понимаю, что многие, наверное, посмеются, но я не скрою. Это вот пример из моей жизни. То есть я одно время, я сам из Горловки, и меня родственники уговорили купить дачу под Донецком. Соответственно, там лес сосновый, там родник, там эти дачи все его элиты донецкие были, место такое хорошее. Опять же, особо охраняемое место, зона Донецкого аэропорта. Я думаю, всем все понятно, да? То есть, ты никогда не знаешь, будет ли тот дом, который ты купишь, вообще по твою сторону фронта, насколько там уютно будет находиться и насколько условия сложатся, сможешь ли ты туда доехать. То есть, покупка недвижимости в населенных пунктах связана с трудностями, я сказал. А вот отдельные, кто особенно затевается, типа «я построю себе дом в лесу, где меня никто не найдет». Тут вопрос очень интересный. Я проходил не раз курсы подготовки как раз по выживанию, причем не у каких-то самозваных специалистов, а у людей, которые работают инструкторами в специальных подразделениях именно по выживанию. Так вот, их резюме было очень простое. В наших условиях даже профессиональный охотник не может выжить в одиночку в лесу, рассчитывая только на охоту. Очень суровые погодные условия, очень мало зверя. Если вы с семьей куда-то уехали в дом в лесу, то вам постоянно понадобится где-то добывать продукты питания, топливо, кучу всякого другого. Отдельно люди говорят, я все заранее привезу. Во-первых, посчитай, сколько это денег тебе выйдет. Во-вторых, где это ты в лесу построишь, чтобы не было, пришел, а хулиганы сожгли все это, пока тебя не было, даже без всякой войны. И, наконец, следующий момент. Многие, опять же, о нем забывают. Ребят, главное в боевых действиях, кто смотрел фильм «Война», молодцы, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Война – это не кто, кого перестреляет, это кто, кого передумает. На войне главное иметь информацию. Если вы живете в городе вот сейчас, даже если боевые действия, вы примерно представляете, откуда стреляет противник, где безопасные зоны, много всего. Если вы приехали в населенный пункт, где вы никого не знаете, а вокруг боевые действия, то вы в очень рискованном положении. А если ваш дом в лесу, то и вы туда шаритесь, туда-обратно ездите на пикапе каждый раз, там продукты привезти, еще что-то. Для обоих воюющих сторон вы какой-то невнятный человек. То ли вражеский диверсант, то ли просто незаслуженный обладатель хорошей машины и дома. Кстати, отдельно вот некоторые товарищи-выживальщики, пытаясь меня подколоть, начинают говорить, что я плохо отношусь к богатым, все подчеркиваю, что если у вас пикап, у вас его отберут. Я, ребят, хочу сказать следующее. Первое. Поскольку я всегда реально участвую в событиях, то я вынужден за свои слова отвечать, потому что всегда бывают случаи, что воюющие рядом ребята говорят, вот, ты по телевизору сказал то-то, а мы не согласны. А у всех оружие, патрон в патроннике. Поэтому я за речью своей слежу внимательно, я говорю только то, что есть. Так вот, ребят, вы всерьез полагаете, что на Донбассе, причем как мы, так и в ВСУ, далее в Сирии, в других местах, вот воюющие стороны обе ездят на пикапах, так вы всерьез полагаете, что они их в магазине автомашин прикупили? прям вот с зушками, которые на них установлены. Ситуация выглядит очень просто. Вот кто не понимает. Человек, у которого есть пикап в зоне боевых действий, имеет два варианта. Со своим пикапом пойти воевать в ополчение, тогда никто ему слова не скажет, пулемет установит. Либо на машину, и он будет ездить, пока будет жив. Либо второй вариант. Он скажет, нет, типа, это мой собственный пикап. Воюющие, причем с обоих сторон, рассматривают, что они выполняют задачи важные, ответственные, государственные, там какие-то свои, защиту своих семей. Жизнь какого-то человека, который купил дорогую машину в этих условиях, для них по-любому будет стоить дешевле, чем выполнение своих задач. Слушай, ну я был в зоне, которую освободили осетинские ополченцы между Цхинвали и Гори, да? Угу. Там ни одной машины не осталось. А труп человека, который пытался остановить себе КАМАЗ, я видел собственными глазами. И... Понятно. Так что, в общем и целом, ситуация знакомая. То есть, отжимается в этой ситуации, отжимается все, что может отжаться. Поэтому шансов оставить у себя машину, ну, только одна идти с ней если воевать. Ты, да, если ты идешь воевать, то тогда к тебе вопросов не будет. За тобой то подразделение, в котором ты служишь, соответственно, машина у тебя останется. Итак, по поводу выживания женщин и детей, тут вопрос комплексный. Как я сказал уже, первый момент – это подготовка. Второй момент, как это ни парадоксально, это поведение мужчин. Мужчины должны быть настоящими мужчинами. То есть, или ты вывозишь свою семью в безопасное место, сам идешь воевать. Но мы же говорили, что безопасного места нет. Или ты пошел воевать в этом случае. Во-первых, ты так или иначе получаешь паёк, семье есть что покушать. Во-вторых, ты так или иначе владеешь информацией, где безопасные места, когда возможны обстрелы, наступления. В-третьих, какая-никакая медикаментозная помощь. Семья может обратиться за медпомощью к той медслужбе, подразделению, где ты находишься. В-четвертых, никакие мародеры, ну, если они в здравом уме, трезвой памяти, к семье военнослужащего не сунутся. Если какие-то первое время сунутся, они все быстро пропадают без вести, и наступает относительный порядок в этом смысле. То есть, лучший способ защиты семьи – это то, что родственники относятся к местным силовым структурам, потому что они винтовка рождает власть. Мао Цзэдун, кажется, сказал. Следующий важный момент. Многие заморачиваются, вот типа я куплю консервов. Я не буду здесь кричать, что не покупайте. Некоторое количество консервов, там, воды дома, да, увеличивает устойчивость. Но насколько консервов вы хотите купить? Вот на Донбассе конфликт уже идет 6 лет. Я не думаю, что среди слушателей найдется хоть один вменяемый человек, который соберется. Вот посчитайте, сколько это консервов надо на 6 лет в деньгах, в объемах жилплощади. То есть ты не сможешь скупиться на все время вперед. Сценарий выживания, что ты сел в подвал и пересидел весь конфликт, он работает далеко не всегда. И еще критически важный момент, о котором люди не задумываются. Сейчас информационное общество. Мы все живем среди людей, мы получаем информацию, мы ей обмениваемся. Когда кругом конфликт, не работает телевидение, не работает интернет, не работает радио, нет газет, и человек сам по себе в населенном пункте, он быстро дичает, потому что, ну, я понимаю, может смешно звучить, есть такая студия 420, они очень смешные мультики пишут. Так вот, они у них, среди прочего, говорят, современный человек – это зомби. Без техподдержки из облучателя он очень быстро дезориентируется и выходит из строя. Так вот, смех смехом, но реально, когда боевые действия идут в населенных пунктах, те люди, которые упорно этот населенный пункт не покидают и сидят, они выглядят не лучшим образом. Робинзон Крузо отдыхает. Даже если у них есть консервы, он весь, знаете, обросший, замученный, глаза дикие, разговаривает с трудом. Почему? Потому что стреляют со всех сторон. Кто враг, кто друг, непонятно, боишься всех и ни с кем не общаешься, ну, может быть, с близкими. Я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что нормальный, вменяемый сценарий выживания – это сохранение какого-никакого порядка не только в той комнате, где забились твои близкие, но как минимум в вашем населенном пункте, в вашей местности, без нормального социального общения с другими людьми, даже если вы где-то там в лес забьетесь с семьей, то ваше положение будет не блестящее. А по поводу в лес забьетесь с семьей, многие выживальщики, особенно инструктора, знаете, Христос сказал про таких, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. У меня вот выживальщики, инструктора, которые обучают спецназ, которые участвовали в десяток войн, я понимаю, что если человек говорит, он знает, о чем говорит. А когда люди учат, вот я сказал в одной из своих лекций, представьте, вы построили дом в лесу. сколько времени вы там будете жить? Вот вы городской житель. Сможете ли вы вручную без бензопилы свалить дерево? Хорошо, у вас есть бензопила. Но вы знаете, что ее там нужно точить, умеете ли вы точить, то все. Короче, там полгода максимум вам придется вручную. Сможете ли вы его распилить вручную? Сможете ли вы печь топить? А если печь сломается? Мне сразу, да, фигня, поправят печь. Тут же умный человек, благо у меня все окружение, участники боевых действий всякие знают. Говорит, печь поправит. Я говорю, да, ну, цементом подмажь. Он говорит, ты знаешь, что не цементом мазать нужно, а глиной. А ты знаешь, что туда нужно асбест подкладывать? Я вот этого не знал. Я это к чему рассказываю? Сценарий «Я убегу в лес», он хорош в детской сказочке, мультик. Сидишь, представляешь, вот они убежали в лес. Наши леса – это отнюдь не атоллы Тихого океана, климат похуже будет. Условия для выживания там, тем более с семьей, для городских жителей, я к чему веду? Даже если современный человек волею каких-то обстоятельств оказался в дикой природе, он всегда логично со всех ног бежит к людям, потому что сам по себе выжить в дикой природе человек может очень недолго. Как определенное развлечение себе, тренинг, походить по лесам, по болотам, там, развести костер, переночевать в сырости, чтобы посмотреть, как это годится. Но из всего этого, я вот сколько помню, бывал на тренингах, куда приходили люди сторонние, гражданские, мало-мальски суровые погодные условия, они говорят, да, я понял, что в партизаны я не гожусь. Вот. Нет, партизан – это не пионерский лагерь, это совсем другая история. Да, то есть ситуация выглядит следующим образом. Как это не грустно выглядит для одиночных выживальщиков, какое-то количество консервов, воды дома неплохо. Следующий момент. Если вдруг город очень сильно начнут долбить какой-то, это у меня отдельная целая лекция есть, как выживать в городе, если боевые действия его захватили. Тут сейчас не могу говорить просто, потому что очень долго, но вывод очень простой. Если вы не можете покинуть город и переехать куда-то в силу каких-то обстоятельств, то тогда, по крайней мере, не оставаться в высокоэтажных домах, потому что отопление нарушается, всегда будут выбитые стекла, дом вымораживается через внутренние стены. Короче говоря, перебираться в одноэтажную застройку всегда будет много брошенных домов. Но тут какой интересный момент присутствует. Я вот говорю и думаю. В ходе современных боевых действий самая важная проблема у людей даже не питание, психика. Сейчас люди настолько инфантильны, настолько слабы, настолько дезориентированы, что как только начинается какой-то кризис, все впадают в панику, в истерику, многие в прямом смысле слова сходят с ума. И, соответственно, одна из важнейших проблем – это чтобы психика человека осталась на месте. Вот что важно в современных условиях. По поводу того... А как это сделать? Есть какие-нибудь... Хороший вопрос. Значит, меньше всего паникует человек, когда он имеет четкое представление, четкий план действий, как, что, чего делать. Второе, если у него это базируется на определенных знаниях, то есть не просто что делать, но и знание, как это делать. В этом смысле, я вот сегодня мы больше говорим, виден, что у вас имеется опыт, дорогой мой, вы задаете вопросы предметные такие. Не, на самом деле, один раз побывать, хотя бы там Абхазия, где-то зона конфликта, один раз побывать, если тебя там не убьют, у тебя переформатируют, произойдет и понимание, как оно на самом деле, очень серьезное. Так вот. Да, иллюзий в этом плане у меня, конечно, нет. Я видел как раз, поскольку был в Грузии, поэтому видел, как это происходит. Я при этом замечу, что Грузия один из мягчайших сценариев, просто потому, что там быстро все закончилось, ну, относительно. Да, там дали вот ополчению быстро на 3 дня разграбить вот эту вот территорию, и все, дальше их выдвили обратно в Осетию, и, собственно, на этом все закончилось. Ну, я хочу сказать, что да, 3 дня – это ничего. Вот как у нас на Донбассе 5 лет, по-моему, да, с 14-го, а в Сирии больше лет 7, там гораздо, ну, конечно, грустнее все. Огромное. Почему мы все время касаемся сейчас локальных конфликтов? Обязательно 2 слова, считаю, подчеркнуть. Потому что отдельные люди, которые рассматривают выживание, начинается падение метеорита, нашествие зомби, очень любят все там динозавры какие-то. Ребята, посчитайте, сколько людей на памяти человечества убили динозавры вместе с метеоритами за всю историю, сколько было убито на войнах. Соответственно, приоритет, к чему готовиться, когда выживание более актуально, а когда микроскопически, да, Есть люди, которые хотят сыграть в квесты игры. Пожалуйста, идите, играйте в выживание против зомби, но просто четко обозначайте, мы играем в квест. Не позиционируйте себя как экспертов, обучающих людей выживанию. Вы проводите ролевую игру в очень специализированных условиях. И вторая важная просьба, я так кратенько скажу. Товарищи эксперты по выживанию, кто никогда не был в современных локальных конфликтах, пожалуйста, даже не высказывайте своих замечаний о том, как оно. То есть, вы сначала съездите туда, побудьте хотя бы полгода нормально, вернетесь, Бог в помощь, я с удовольствием поддержу каждого из вас, даже помогу свой курс написать. Пока вы там не бывали, вы... Как бы сказать, я вот кратенький пример приведу. Был у меня один читатель ВКонтакте из Питера. Он все время возмущался. Вот, Юрий, что ты пишешь, что мы гады, сволочи, родину не защищаем? В итоге он мне пишет, я вот типа поеду на Донбасс, поучаствую, докажу, что настоящий мужик. Я говорю, ну не вопрос, езжай, приедешь, руку тебе пожму. Приехал, да, я его увидел, руку ему пожал, его первые слова были, Юрич, я все понял, как ты был прав. Вот, значит... Особенность ситуации такова, что знания такого типа невозможно получить по телевизору и по интернету. Тем более, что их, как правило, там не распространяют. Людей типа меня, которые официально я полностью гражданский, вот насколько могу быть гражданский, и рассказываю что-то, таких людей почти нет. Все остальные под кучей подписок, они знают много, но они никогда вам по телевизору не расскажут, как быть и что делать. Вот в чем проблема. А телевизор тем более не расскажет. Не обманут, так соврут. Шауф поет. А почему не сделать такие на государственном уровне просветительские курсы о том, что делать в такой ситуации, что делать? Почему? В чем секретность информации или нежелание просто? Мы затрагиваем сложный вопрос, отвечая на него, постараюсь быть максимально политкорректным, хотя, как всегда, я потом чуть карму свою попорчу, мной и так недовольны, потому что, что я не скажу, какое слово не скажу, на выходе получается сплошная критика. То есть... Сейчас я расскажу, а потом по поводу критики скажу. Итак, ответ будет очень простой. Вот существует курс подготовки по тактической медицине, наш, который мы ведем. Подготовили свыше 3000 человек, из них половина силовики. Куча народу уже участвовала в боевых действиях, все остались живы, кучу народу спасли, то есть курс рабочий. Относительно недолго, относительно недорого. Пошли с этим курсом по инстанциям. Военные говорят, ну и регулярная война, это нам не интересно, мы воюем регулярно. Гражданские структуры все, МЧС, полиция, говорят, нам это не актуально, потому что это нужно, наверное, к военным, там же оружие, такое все. Притом, то, что, во-первых, это происходит на промежутке, когда гражданская жизнь уже закончилась, боевые действия еще официально не начались. Вот в этом диапазоне главные жертвы гибнут. И что второе, за рубежом существует огромное количество курсов, таких специализированных, аналогичных нашему, только гораздо круче. Там государство вкладывается, там несколько периодических изданий, там целые учебные центры. У нас ничего этого не делается. Я скажу кратко, просто вот чтобы закрыть тему. Идея, название «тактическая медицина», наши чины из военно-медицинской академии Кировской, они 20 лет утверждали, что это лженаука, не существует такой специальности. В прошлом году, это случайность, наверное, пригласили нас, мы в Академии Кирова 3,5 часа читали лекцию, рассказывали, показывали трофейное медимущество, показывали свое, натовское, отечественное, рассказывали, что, оказывается, есть это область. Прошел год. Насколько я знаю, с самого верха в Кировской академии дали по голове им, что типа вы не развиваете тактическую медицину. Теперь те же люди, кто 20 лет упорно не желал замечать тактическую медицину, все-таки внезапно резко спохватились, проводят конференцию в Москве, но нас на нее не пригласили. Причем не пригласили не только меня, но сколько я знаю тактических медиков с реальным боевым опытом, которые по несколько лет воюют, которые офигенно подготовлены и которых знают все. Их тоже никого не пригласили. То есть, те же люди, кто 20 лет отрицал какую-то дисциплину, теперь по пинку сверху развивают ее, но строго в своем узком кругу, чтобы, боже упаси, никто не пришел и не сказал, как оно надо. Вот поэтому у нас в государстве, я по поводу государства сейчас текущего говорить плохого не буду, потому что я борюсь с как ненормативной лексикой, а без нее не сказать. Я скажу просто, история нашей несчастной родины, она всегда идет следующим образом. Резкий рывок, миллионные жертвы, выход на уровень, который потрясает все человечество. Застываем, застой, потом стагнация, потом деградация, поляки в Кремле, Наполеон в Москве, Гитлер у Мытищ, миллионы убитых, раздолбанная страна. Население думает, блин, надо что-то делать. Опять немеренный рывок, опять десятки миллионов жертв, история повторяется. Поэтому я уже даже оставил надежду какую-то, что прежде чем Москву, ну не дай бог, конечно, сожгут, наши власти и наше население спохватится, начнет что-то делать. Я понимаю, что пример Кутузова заразителен, но меня это очень огорчает. Вот как практика очень огорчает. Да, маленькое слово, пока не забыл, в тему. Я вот когда так говорю, многие люди очень превратно трактуют мои слова, начинают говорить, что я там людям зла желаю, что я там, ну, как бы, родину не люблю, там, на государство бочку качу и прочие вещи. Они говорят это от непонимания. Недавно у меня была беседа с одним видным отечественным историком, без сомнения, видный человек. И вот он мне говорит, Юрич, ну, вы же понимаете, что это неизбежно. Сейчас, типа, будет революция, гражданская война, потом интервенция. Ой, говорит, а что вы побледнели, что с вами? Я говорю, дорогой мой, вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, это порядок жертв наших, в 10 миллионов не вместимся? Он говорит, нет, не вместимся, будет больше. Я говорю, так вот, говорю, больше 10 миллионов. Для вас это сколько-то черных цифр на белом фоне. А для меня... Фактически, ну, чуть ли не за каждым придется по локоть в крови, по уши, в грязи лично лезть, пытаться его спасти, потом всю жизнь помнить всех, кого спасти не удалось, при этом постоянно рискуя жизнью и здоровьем. Вот для меня что такое эти цифры. Поэтому я, когда говорю вещи болезненные, горькие, тяжелые, неприятные, я пытаюсь достучаться до народа сейчас, пока счетчик не затикал, пока не начались масштабные боевые действия, пока не началась гибель большого количества людей. Ну, это такой прям алармизм, прямо звучит такой прям так, алармист чистой воды. Может, оно ничего и не будет. Я могу сказать следующее. Где-то на Украине, когда были события в Ливии, 13-й годы, я приехал и говорю местным, так мы же следующие, следом за Ливией. Все говорят, тю, да ты что, с ума сошел? Сядь, то выпей что-нибудь успокаивающего. Мы же не дикие ливийцы. Когда я здесь, в Москве, говорю, что на нас точат зубы со страшной силой, нас окружили со всех сторон, и следующие на очереди мы говорят, тю, там мы же не дикие ха. Я от этого просто, да, реально падаю, потому что львиная доля говорит по-русски, кстати говоря, для многих будет открытие, на украинском там говорят мало где. По поводу алармизма. Первое. Есть такой Василий Павлов, у него есть лекция «Сирийский сценарий для России». Послушайте подробно, 2 часа, очень хорошо рассказано. Если говорить совсем кратко, я понимаю, что регламент не, надо... Не, нормально. Да. Ребят, я вот как-то говорю, поразительно, что очевидные вещи многим надо объяснять. Прибалтика. Фашистские шествия, и не только старики, там молодежь массово обучают антипартизанской войне. Зачем? Затем, чтобы когда НАТО пойдет в Россию, очищать тылы НАТО от русского населения. Они и не скрывают, они к этому готовятся. Украина. Она считает себя в состоянии войны с Россией. Наши средства массовой информации сколько угодно могут смеяться, и правительство, вы можете смеяться. Но теперь для украинцев, для населения Украины, русские – это враги. Если завтра укровские танки перейдут границу, то они скажут, ну, наконец-то, там никто не удивится. Молдавия. Никто не забыл, что за Приднестровье нам очень благодарны. Грузия только что упомянутая. Кавказ. Про Кавказ долго говорить, но я думаю, плюс там недавно была, не так давно была оранжевая революция, американцев поставили в Армении к власти. Кто не забыл, да, про американское правительство. И так далее. Плюс, в конце концов, Япония, которая спит и видит, ну, скажем, для начала вернуть острова, да, а там посмотрим. В свете этого... Мы окружены поясом враждебных государств самых разных. Причем их деятельность координируется, руководится, направляется самым мощным военным блоком всех времен и народов, возглавляемое Соединенными Штатами Америки, НАТО. Кто забыл, военный бюджет только Соединенных Штатов, не считая НАТО, в несколько раз больше, чем военный бюджет всего мира и заметно больше, чем наш. Теперь следующий момент. Внутри нашей страны, во-первых, у нас огромное количество присутствует белоленточных, самых разных. Во-вторых, что еще грустнее, хотя, может быть, это и парадоксально, у нас в стране сейчас огромное количество самых разных групп населения, которые друг друга терпеть не могут. Я думаю, для вас открытие не сделал. Православные против язычников, коммунисты против монархистов. Далее, те, кто считаются русскими по национальности, могут быть трения с национальными меньшинствами, а те, в свою очередь. То есть, я к чему говорю? Противникам уже отработаны технологии разжигание национальной розни в десятки государств, завезены деньги, завезены специально подготовленные люди. Соответственно, будут не только, не столько вторгаться снаружи будут, как сначала будут разрушать стабильность, имеющуюся в государстве, будут разжигать террор, войну. Так было в Сирии, так было в Ливии, во всех местах вторжения начиналось с разжигания гражданской войны и поджигания нестабильности в обществе. При этом важным моментом является следующее, о нем опять же по телевизору не говорят, а я должен сказать, вот, например, в той же Сирии очень большое количество боевиков по-русски говорит не хуже нас с вами. То есть, это жители Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и в том числе граждане Российской Федерации, которые приехали туда, повоевали на стороне боевиков, кого там убить не удалось. Они сюда приехали, они тут поселились и, по имеющимся у меня данным, что мне говорят товарищи из спецслужб, подавляющее большинство их отнюдь не дворниками работает. Они заняли видные посты либо в диаспорах, либо даже в структурах правоохранительных, либо в рядах чиновников. То есть, они получают системную, масштабную поддержку вражеских спецслужб, которые с помощью денег и админресурса продавливают их на командные должности. Это не только люди, имеющие боевой опыт, это готовые уже полевые командиры, которых сюда завезли, понятно, с какими целями, да, когда начнется вторжение к нам со всех сторон, цветы, наверное, раздавать местному населению. Ну, все-таки, может быть, до вторжения не дойдет. Хорошо, но представим себе вот какая-то ситуация нестабильности. Что вообще человеку делать в этой ситуации? Ну, помимо, там, мы уже сказали, там, записываться в добровольцы, там, идти служить в органы, так сказать. Что можно, как можно к этому подготовиться? Или какие вот какие есть алгоритмы безопасности, допустим? Что не надо делать? Так, значит, по поводу действий первое. Очень, ну, тут это отдельный курс. И, кстати говоря, вот пока не забыл, в ближайшее время, да, мы отдельный курс будет на канале «Сталинград, даст Бог», выложим. Отдельный курс по выживанию в условиях нестабильности. Там помимо меня будут еще, как говорят лекторы, да, докладчики, спикеры, у которых опыт участия в других местах, не там, где я. И то же самое расскажут, как выживать в условиях, если гражданская война началась в какой-то местности. Итак, последовательно. Прежде всего, пока еще есть возможность, нужно обзаводиться легально приобретенным, законно хранимым оружием в разумных пределах, потому что люди иногда их замыкают, купил 20 дробовиков, на этом и ограничиваются. Нет, так много не надо. Второе, что, само собой, нужно получать навыки обращения с оружием, чтобы не прострелить себя либо кого из близких без всякой войны. И, ну, это как бы сказать, наличие оружия – это очень маленький момент, он не ключевой. Многие на нем зацикливаются, я просто скажу, потому что сейчас выскочит, тот начнет кричать, что я против гражданского оружия. Нет, наличие гражданского оружия вкупе с гражданской ответственностью и гражданскими мозгами – это очень хорошо. Второй момент. Нужно получать навыки по оказанию первой помощи, нужно получать навыки по поведению в обществе в условиях нестабильности, как себя вести, потому что это целый ряд лекций. Нестабильность развивается последовательно. Такого, что ты проснулся, а на улице толпы зомби, такого не бывает. Следующий момент. Очень важно заранее проходить хотя бы минимальную подготовку самого себя, в смысле волевую, потому что большинство людей современных очень инфантильны, очень взволнованы, значит, что-то будет просто паника неконтролируемая. Паника – простейший способ погибнуть самому. Следующий момент. Нужно четко понимать приоритеты, которым следовать, и общие тенденции. То есть, вот на территории, контролируемой Украми, очень много населения отнеслось лояльно к тому, что на площади там Майдан был, скакали, типа, нас это не касается. В итоге, как только Майдан победил, они получили повестки, поехали в АТО участвовать вынужденно. И следующий момент. Там американцы на них испытывали самую разную боевую химию. Отдельно у меня несколько глав в наших книжках написано об этом. Кто там не был убит и не стал инвалидом, вернулись домой с разрушенной психикой, многие с абстинентным синдромом, массовые самоубийства и все прочее. То есть, для того, чтобы Нужно понимать, что какое бы плохое у нас руководство и правительство не было, иноземные оккупанты лучше к нам точно не отнесутся. Они приходят не для того, чтобы рай у нас построить, хотя многим кажется это утверждение да, тоже спорным. То есть нужно четко понимать, что нужно быть готовым отстоять территориальную целостность и конституционный строй Российской Федерации. При этом очень проблемным является моментом то, что вот по поводу военкоматов. Раньше военную подготовку прошли все, военнообязаны были все, пришел военкомат, в принципе, твое дело подняли с полки, тебя направили в подразделение. Сейчас с этим проблемы. Я вообще не знаю, как будут военкоматы работать в условиях масштабных боевых действий современных, если большинство населения подготовку не прошло. То есть в Сирии, опять же, очень хороший пример, Павел об этом рассказывает подробнее. В тех населенных пунктах, где были отряды ополчения, население осталось живо, и террористы населенные пункты не захватили. В тех, где ополчения не было, уничтожили полностью население. Это отдельная как бы тема. С чем это связано? Связано с тем, что армия, какая бы она многочисленная и мотивированная ни была, одновременно везде успеть не может. Соответственно, задача ополчения – это не дать террористическим группам, войдя в населенный пункт, просто вырезать население. Если есть хоть какое-то ополчение, оно, как правило, отбивается ожесточенно, потому что защищает своих же, и пока оно отбивается, всегда могут подойти регулярные силы, с которыми у них должен быть контакт, и боевиков размотать. Но при этом, если посмотреть, сейчас у нас ситуация парадоксальным образом повторяет 39-40 годы. А то есть сначала у нас в стране большое количество людей подготовили в рамках подготовки партизан, ополчения и так далее. А в 37-39 году, ну ты историей занимаешься, ты лучше меня знаешь, очень большое количество их расстреляли, посадили на всякий случай. Типа того, мы будем воевать на чужой территории, нам какие-то невнятные боевики на своей территории не нужны. А когда война началась, оказалось, что нужны, а подготовленных людей нет. Чисто для сравнения, я помню цифры читал какие-то очень впечатляющие, что из тех командиров, кто прошел вот эти курсы партизанские и выжил под чистками, отряды почти все остались живы, не разгромили ни один. А тех, кого скороспело готовили, там потери были ужасающие в первое время. То есть, к огромному сожалению, сейчас у нас в стране присутствует такая ситуация, ну как история повторяется, да, во времена прежние, что заранее население к защите своей территории в составе ополченцев, партизан не готовят. А когда начнется, уже готовить поздно. При этом, по хорошему счету, да, маленькие моменты, которые многие абсолютизируют, там консервы, схроны, такое все, это вишенка на торте. Они повлияют на ситуацию очень незначительно. Опять тот же товарищ, который в Чечне участвовал, я не знаю, может, даже сброшу аудио, потом можно будет для слушателей вставить. Он шикарно по этому поводу сказал. Говорит, подразделение обученных и мотивированных людей всегда себе добудет на театре военных действий все, что ему надо. А если вы запаслись какими-то ресурсами, но вы не обучены и не подготовлены... То эти ресурсы будут достанутся тем, кто будет обучен и подготовлен. То есть, в принципе, нужно готовиться к тому, что нужно создавать структуры, которые в процессе, если государство не может выполнять свои функции, оно развалилось или оно не может контролировать данную территорию, которые бы взяли на себя эту функцию. Да. То есть вот к этому, собственно, надо готовиться. При этом, чтобы не входить в ненужные противоречия с действующим уголовно-процессуальным законодательством, да, я правильно назвал, есть у нас официальная структура ДОСААФ. Мягко говоря, она не всегда на высоте, однако именно она формально для этих целей и создана. Соответственно, вы вступаете в ряды ДОСААФ, там создаете свою ячейку, и после этого вы получаете возможность как-никак пользоваться полигонами ДОСААФ, там, учебными классами, во-вторых, ваша деятельность тогда приобретает законные формы, потому что если вы просто начнете с оружием сейчас по улице шариться, скажете, мы тут лекции у Драбкина прослушали, нас Евич научил, люди бывают самые разные. Разные. Знаете, такой иногда отзыв на свои лекции встречаю, что смеемся над американцами, они говорят, что типа горячий кофе на себя не выливайте, а то обожьетесь. Вот иногда действительно. То есть, ребят, Не забывайте, при всех недостатках нашего существующего сейчас государства, по-моему, не помню, то ли какой-то видный философ сказал, государство существует не для того, чтобы построить рай на земле, это невозможно. Оно существует для того, чтобы жизнь окончательно не стала адом. Да. Поэтому, дорогие мои, если у вас достаточно понимания, что нужно готовиться, то делайте это цивилизованно, как говорится, и организованно. Для этого вступаете в ДОСААФ. В ДОСААФе прописано допризывное и внепризывное подготовка населения, тогда ваша деятельность будет систематизирована и законна. Это первый момент. Второй момент очень важный. Я не знаю, будет ли у нас эфир, если что-то начнется, дай бог, чтобы не началось. Поэтому скажу следующий момент. Как только начинаются какие-то проблемы, первым делом установите контакт самый плотный с местными силовыми структурами. Милиция, Росгвардия, армия. Потому что, как очень точно сказал один мой знакомый танкист, если я захожу на танки в неизвестный населенный пункт и вижу каких-то людей в камуфляже с оружием, я сразу стреляю из танковой пушки, она 125 миллиметров. Я не смогу в танке разобраться, вдруг вы за наших. А ленточку георгиевскую я не разгляжу на форме. Смех смехом, но не забывайте координировать всю свою деятельность по защите территориальной целостности страны с силовыми структурами Российской Федерации. Силовые структуры, они нередко имеют на своем распоряжении танки, тяжелую артиллерию, авиацию, и масштаб разрушений там такой, что вы и квакнуть не успеете. Да, с другой стороны, они часто не могут того, что может толковое ополчение, которое знает местность, и небольшими группами, вспомним Грозный, очень даже может много чего сделать. Я в данном случае, понятно, да, сакцентировал внимание слушателей, чтобы не было ненужных эксцессов и неправильного поведения. То есть мы в любом случае говорим о том, что выжить можно только коллективно, выжить можно только в взаимодействии с теми силовыми структурами, которые остаются, так сказать, в действии, да, и нужно готовиться к тому, чтобы к самоорганизации структуры, которые помогут выживанию. Совершенно верно. Более подробно, отдельная, даст Бог, будет лекция у нас, я уже сказал, на канале «Сталинград». И второе. Если будет надобность, можно будет собраться отдельно. Мы с вами сможем надиктовать. Будет время и будет желание еще дополнительных тем, потому что мы сегодня поступили вот наоборот. Обычно я подробно разбираю архетипы выживания, закономерности, так и готовлюсь к сегодняшней лекции. Но Всевышнему виднее. Может быть, действительно, сейчас важнее разобрать, чего делать, а почему люди делают не это, а другое, может быть, действительно важно разобрать в другой раз. Спасибо, Юрий. Было очень приятно пообщаться. Я надеюсь, что эта лекция вам будет полезна, и мы все выживем. Спасибо большое.